Поглядите! Поглядите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я 3 дня и 3 ночи искал ваш лед! Тучи севера сыпались каменной грудой! Слава ему! Он даже не Петр! Чернь его любит! На буйство и удаль! Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, сталантерил глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмалакивал. Но озлобленные сердце никогда не заблудится. Эту голову шеи шибить нелегко. Оренбургская заря, красношерстные верблюдицы, рассветные шмаляла мне в рот молоко. Голодные, корявые, дыми сквозь тьму прижимал я, как хлеб, истощенным веком. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.